В обществе хирурга Сигизмунда Зоммера, многолетней практикой приобретшего в России значение и состояние, а также молдаванина Спафария, который служил в польском приказе и в то же время учил сына Матвеева греческому и латинскому языкам, любознательный боярин занимался естественными науками. Противники Артамона Сергеевича воспользовались этим обстоятельством в первое время царствования Федора Алексеевича для того, чтобы погубить ненавистного боярина. Его обвинили в колдовстве, в общении со злыми духами. По случаю ссылки своей на крайний север Матвеев в письме к царю Федору говорил о написанных им исторических сочинениях, в которых трактовал о титулах и печатях русских государей, о вступлении на престол царя Михаила и прочее. Сноска. История о невинном заточении боярина Матвеева. Москва. 1785 год. Конец сноски. В какой мере царь Алексей любил Матвеева, видно из выражения царя в письме к последнему, в котором Алексей просит находящегося в отсутствии сановника возвратиться скорее, так как царь и его дети без Матвеева осиротели. Рассказ о том, как царь Алексей, овдовев, познакомился в доме Матвеева с Натальей Кирилловной Нарышкиной, на которой женился в частностях, имеет несколько легендарный характер. Этот рассказ основан на семейном предании. Однако само по себе это предание кажется правдоподобным. Оно соответствует близким сношениям царя с Матвеевым и Матвеева с Нарышкиными, а также и некоторым намекам одного иностранца во время свадьбы Алексея, находившегося в Москве, и немного позже издавшего сочинение о России. Сноска. Штелин. Анекдоты о Петре Великом. Москва. 1830 год. Том 1, страницы с 11 по 19. Конец сноски. Известно, что знакомиться с невестой как бы частным человеком в частном доме было не в обычае у русских царей. Правилом при женитьбах царей были торжественные смотры множества красавиц, между которыми царь выбирал для себя сожительницу. Известно, как часто при подобных случаях между различными семействами происходили страшные крамолы и даже преступления. Невесты, удостоенные выбора, при царях Михаиле и Алексее были не раз испорчены родными своих соперниц, со всем своим семейством ссылаемы в Сибирь. Путем поклепов, доносов разные семейства преследовали и губили друг друга. Что-то похожее происходило и при женитьбе царя Алексея на Наталье Кирилловне. Как кажется, смотр невестам, устроенный по обычаю, на этот раз был пустой формальностью. Явились доносы на Матвеева. Произведено следствие. Дядя одной соперницы, Натальи Кирилловны, был подвергнут пытке. Бумаги этого дела лишь отчасти сохранились, однако мы узнаем из них о мере гнева противников Матвеева на выбор царя Алексея. Сноска. Забелин. Домашний быт русских цариц. Страницы с 225 по 267. Конец сноски. Свадьба царя была отпразднована 22 января 1671 года. 30 мая 1672 года родился Петр. Вскоре обнаружился антагонизм между родственниками первой супруги Алексея, Милославскими, и их приверженцами с одной стороны, и Нарышкиными и Матвеевыми с другой. Здесь, разумеется, не было столкновения политических партий, антагонизм основывался на частных, семейных интересах. Началась борьба окончившаяся падением Матвеева. Сохранились кое-какие известия, свидетельствующие о том, что и непричастные к этим событиям современники не вполне оправдывали образ действий Матвеева. Так, например, в одной польской брошюре о стрелецком бунте 1682 года рассказано, что Матвеев преследовал в последнее время царствования Алексея детей от первого брака царя. Театральные представления при дворе, как кажется, служили Матвееву иногда средством для оскорбления своих противников. Когда давали пьесу «Юдиф и Алаферн» в Омане, повешенном по приказанию Артаксеркса, хотели узнавать кого-то из милославских. В Мардохе приметен был Матвеев, Эсфирь напоминала царицу Наталью Кирилловну. Сноска. Погодин. 17 первых лет в жизни императора Петра Великого. Москва. 1875 год. Страница 12. Конец сноски. В вышеупомянутой польской брошюре рассказано также, что Матвеев, когда умирал царь Алексей, старался возвести на престол 4-летнего Петра помимо Федора Алексеевича. Едва ли можно верить этому слуху. По крайней мере, после падения Матвеева между обвинениями, возведенными на него противниками, не встречается ничего, подтверждающего этот рассказ. Сноска. Соловьев. История России. Том 13. Страница 234. Устрялов. История Петра Великого. Том 1. Страница 263. Конец сноски. Нам неизвестно, как распорядился царь Алексей относительно престола наследия, но Федор Алексеевич без всякого затруднения вступил на престол, и влияние и значение Матвеева и царицы Натальи вскоре кончились. Впрочем, Матвеев пал не тотчас после кончины Алексея, что также может служить доказательством невероятности обвинения его в преступной агитации в пользу Петра. Несколько месяцев еще и при Федоре Алексеевиче он заведовал внешней политикой царства. Образ действия противников Матвеева, преследовавших и погубивших его путем коварства, скорее свидетельствует о его виновности. Без формального обвинения, без правильного судебного следствия Матвеев прежде всего был отрешен от должности начальника аптекарского приказа. Затем лишился и звания заведующего иностранными делами. Наконец, был сослан. О мелочности крамол, направленных против Матвеева, свидетельствует то обстоятельство, что в мерах, принятых против павшего боярина, занимает весьма видное место жалоба датского резидента о долге в размере 500 рублей за проданное Матвееву вино. Посыпались на Матвеева упреки в том, что он будто занимался колдовством, вызывал злых духов и покушался отравить царя Федора. Главными доносчиками явились некоторые слуги Матвеева. Он старался оправдываться, указывал на противоречия в обвинениях противников, на несостоятельность показаний, подвергнутых пытке лиц, на недобрую репутацию одного из главных обвинителей, датского резидента. Из сборника оправдательных посланий мы узнаем, что в то время занятие естественными науками, чтение какой-нибудь фармацевтической книги могли считаться преступлением. При таких уголовных случаях и с одной стороны, и с другой стороны аргументация основывалась на теории о волшебстве и злых духах, причем встречались бесчисленные ссылки на священное писание и творение святых отцов. Сноска. История о невинном заточении. Конец сноски. Мы не знаем, были ли противники Матвеева убеждены в его вине или нет. Как бы то ни было, но он лишился всего состояния и был сослан сначала в Пустозерск, затем в Мизень. Ни один Матвеев был обвиняем в покушении на жизнь царя Федора. Допрашивали о том же и ближайших родственников царицы Натальи Кирилловны. Голландский резидент Келлер все это считал злостной выдумкой о мнимом заговоре. В кружках иностранцев рассказывали, что Матвеева обвиняли в желании сделаться царем, что после отправления братьев Натальи Кирилловны в ссылку можно ожидать заключения в монастырь самой царицы. Однако еще при жизни Федора Алексеевича произошла перемена в пользу Матвеева. Уже в 1678 году рассказывали, что князь Долгорукий, бывший главным воеводой в чигиринских походах, старался убедить царя в необходимости возвращения Матвеева из ссылки, что двор нуждался в советах опытного государственного деятеля и что при дворе по поводу этого происходили оживленные прения. Голландский резидент, сообщающий некоторые частности этих событий, прибавляет, что в случае возвращения из ссылки Матвеева можно ожидать весьма важных перемен в государстве. Прошло, однако, 2-3 года до смягчения участи Матвеева и Нарышкиных. Вторая супруга царя Федора, Марфа Апраксина, крестница Матвеева, хлопотала о его помиловании. Ему дозволили возвратиться в свое имение Лух, находившееся в нынешней Костромской губернии, в 500 верстах от столицы. Здесь он получал от своих приверженцев ежедневно известие о ходе дел в столице, где в ближайшем будущем можно было ожидать кончины царя. Келлер писал генеральным штатом 25 апреля 1682 года. В случае кончины Его Величества, без сомнения, тотчас же будет отправлен курьер к Матвееву с приглашением без замедления приехать в столицу для отвращения смут, беспорядков и несчастий, которые могли бы произойти при борьбе родственников царя между собой. Намедни прибыли сюда отец и сын Нарышкины, а другого Нарышкина, еще более обвиняемого, ожидают на днях. Таким образом, все здешние обстоятельства принимают совершенно иной вид. Предсказания Келлера сбылись. Царь умер, и в Лух поскакал гонец за Матвеевым. Двор был разделен на две враждебные партии. На одной стороне находились дети от первого брака Алексея и их родственники Милославские, на другой — Петр, Нарышкины и некоторые деятели последнего времени царствования Федора, например, Языков, Лихачев и другие. Таково было состояние двора в первые годы жизни Петра. Его судьба в это время подвергалась многим превратностям. При жизни Алексея он и мать его пользовались особенно выгодным положением при дворе. Вместе с падением Матвеева многое изменилось и в житье-бытие Натальи Кирилловны и Петра. Они жили в Преображенском, в некотором отдалении от двора. Нет сомнения, что мать царевича страдала от такого пренебрежения к ней. Для ее сына большая свобода и отсутствие строгого придворного этикета в Преображенском могли считаться немалой выгодой. Обыкновенно царевичи на Руси до 15-летнего возраста содержались как бы узниками в Кремле. Петр вырастал на свежем воздухе в окрестностях столицы. О первых годах жизни Петра сохранилось два рода источников – архивные дела и легендарные сказания. Последние, повторяемые бесконечно в продолжении XVIII века и поныне, представляют историю детства Петра в каком-то идеальном свете, заключают в себе множество небылиц о баснословных дарованиях ребенка и не заслуживают почти никакого внимания. Совсем иное значение имеют кое-какие документы, изданные в последнее время и дающие нам довольно точное понятие о некоторых подробностях детства Петра. Мы узнаем, что юный Петр был окружен карлами и карлицами, что его первый наставник, подьячий Зотов, велел изготовлять для царевича так называемые «куншты», то есть картинки для наглядного обучения. Мы узнаем, что между игрушками Петра занимало видное место разного рода оружие и что для него писались иконы. Все это не представляет собой ничего особенного и было обыкновенным явлением в отроческой жизни царских детей. Однако число предметов, изготовленных для обучения и увеселения царевича, довольно значительно. Сохранились имена ремесленников, токарей, маляров и прочих, которые участвовали в изготовлении этих предметов, стрел, сабель и пушек. Особенного внимания достойно то обстоятельство, что, как видно из архивных данных, в то время, когда Петру исполнилось 12 лет, ко двору были поставляемы для царевича разные ремесленные орудия, как то инструменты для каменной работы, для печатания и переплета книг, а также верстак и токарный станок. Впоследствии, в 1697 году, курфюрстина София Шарлотта заметила, что Петр может считаться знатоком в 14 ремеслах. Епископ Бернет в Англии в 1698 году порицал Петра за особое пристрастие его к ремесленным занятиям. Архивные данные, относящиеся к детству Петра, свидетельствуют о том, что он уже в ранних годах особенно охотно занимался техникой ремесел и отличался направлением реального обучения в противоположность брату Федору, получившему в свое время главным образом богословское образование. Зато рассказы тех собирателей анекдотов, которые обращают особенное внимание на солдатские игры царевича, не имеют особенного значения. Сноска. Статья Астрова в русском архиве, 1875 год, том 2, страница 470. Забелин. Опыты. Москва. 1872 год, часть первая и следующие, конец сноски. Во всяком случае, первоначальное обучение Петра было каким-то случайным, несистематическим и неосновательным. Из учебных тетрадей Петра, рассмотренных Устряловым и отчасти сообщенных этим ученым в приложениях к своему труду, мы видим, что Петр был уже юношей, когда начал заниматься основами арифметики. Ошибки правописания в тысячах собственноручных писем, набросков и выписок Петра свидетельствуют также о недостаточности элементарного его обучения. Императрица Елизавета рассказывала Штелину, как ее отец, однажды застав своих дочерей Анну и Елизавету за учебным уроком, заметил, что он сам в свое время, к сожалению, не имел случая пользоваться выгодами основательного учения. Сноска. Чтение Московского общества истории и древности. 1866 год. Часть четвертая. Смесь. Страница 80. Конец сноски. Имея 4 года, Петр через ссылку Матвеева лишился друга и покровителя, который лучше всякого другого мог бы позаботиться о воспитании царевича. В то время, когда кончина Федора открыла десятилетнему Петру путь к занятию престола, можно было надеяться, что Матвеев, опытный государственный деятель и многосторонне образованный западник, сделается наставником и руководителем молодого государя. Вышло иначе. В ближайшем будущем Матвеева ожидала страшная катастрофа, последовали потрясающие события весны 1682 года.